Время и пространство. Вот пределы человеческой жизни, какова она ныне. Но прежде всего, кто может мне запретить вырваться из удушающих объятий времени? Откуда почерпнул я самую идею времени? Из памяти о прошедших событиях. Но что же такое воспоминание? Не что иное, как действие воли. Это видно из того, что мы помним не более того, что желаем вспомнить. Иначе весь ряд событий, сменявшихся на протяжении моей жизни, оставался бы постоянно в моей памяти, теснился бы без перерыва у меня в голове, а между тем, наоборот, даже в то время, когда я даю полную свободу своим мыслям, я воспринимаю лишь реминисценции, соответствующие данному состоянию моей души, волнующему меня чувству, занимающей меня мысли. Мы строим образы прошлого точно так же, как и образы будущего. Что же мешает мне отбросить призрак прошлого, неподвижно стоящий позади меня? Подобно тому, как я могу по желанию уничтожить колеблющееся видение будущего, парящее впереди, и выйти из того промежуточного момента, называемого настоящим, момента столь краткого, что его уже нет в то самое мгновение, когда я произношу выражающее его слово. Все времена мы создаем себе сами. В этом нет сомнения. Бог времени не создал, Он дозволил его создать человеку. Но в таком случае куда делось бы время? Это пагубная мысль, обступающая и гнетущая меня отовсюду. Не исчезнет ли оно совершенно из моего сознания? Не рассеется ли без остатка мнимая его реальность, столь жестко меня подавляющая? Моему существованию нет более предела. Нет преград видению безграничного. Мой взор погружается в вечность. Земной горизонт исчез. Небесный свод не упирается в землю на краях безграничной равнины, стелющейся перед моими глазами. Я вижу себя в беспредельном пребывании, неразделенном на дни, на часы, на мимолетные мгновения, но в пребывании вечно едином, без движения и без перемен, где все отдельные существа исчезли друг в друге, словом, где все пребывает вечно. Всякий раз, как дух наш успевает сбросить себе оковы, которые он сам же себе и выковал, ему доступен этот род времени, точно так, как и тот, в котором он ныне пребывает. Зачем устремляется он постоянно за пределы непосредственной смены вещей, измеряемой монотонными колебаниями маятника? Зачем кидается он беспрестанно в иной мир, где не слышен роковой бой часов? Дело в том, что беспредельность есть естественная оболочка мысли. В ней-то и есть единственное, истинное время. А другое мы создаем себе сами, а для чего — не знаю.